Коктейль витаминный с молоком. Молодая крапива 500 грамм, стакан морковного сока, стакан томатного сока, 1,5 стакана свежего нежирного молока, соль по вкусу. Крапиву помойте, измельчите, пропустите через соковыжималку. Крапивный сок смешайте с томатным и морковным. Добавьте молоко. Посолите и взбейте в блендере. Рекомендуется употреблять коктейль холодным.